конце концов, лучше иметь плохого мужа, чем никакого. И дамы Янки решили быть особенно внимательными к Скарлетт. Что же до остальных? Миссис Мид, миссис Мэри Уэзер, миссис Элсинг, вдовы Томми Уэлмберна и других, в том числе миссис Эшли Уилкс, то вот над ними они уж посмеются. Может, хоть тогда эти гордячки станут повежливее. Словом, в темных комнатах на северной стороне города шепотом говорили преимущественно об этом. Дамы Атланты пылко объявляли мужьям. Им де глубоко безразлично, что думают янки. В глубине же души они считали, что легче подвергнуться наказанию плетьми, чем переживать эту пытку. Видеть ухмылки на лицах янки и не быть в состоянии сказать правду о своих мужьях. Доктор Мид, чье чувство собственного достоинства было глубоко уязвлено, надо же, в какое дурацкое положение поставил его и всех остальных Ред, заявил миссис Мид, что не будь с ним других, он предпочел бы во всем признаться, и пусть бы его повесили, чем выдумывать, будто он провел вечер в доме у красотки. «Это же оскорбительно для вас, миссис Мид!» — кипятился он. «Но все знают, что вы там не были, потому что... потому...» «А янки знают другое! Если мы спасем наши шеи, то лишь потому, что они поверят! А уж как будут смеяться! Меня же одна мысль, что кто-то может этому поверить и станет надо мной смеяться, приводит в ярость!» И как это оскорбительно для вас, потому что, дорогая моя, я же всегда был вам верен. Я это знаю. Миссис Мид улыбнулась в темноте и сунула свою тощую ручку в руку доктора. Ну уж, пусть лучше это будет правдой. Только бы ни один волос не упал с вашей головы. Миссис Мид, да вы понимаете, что вы говорите? Воскликнул доктор, потрясенный столь неожиданно реалистическим подходом жены к подобным вещам. «Да, понимаю. Я потеряла Дарси, я потеряла Фила, и вы все, что у меня осталось. Поэтому хоть поселитесь у этой красотки навечно, лишь бы мне вас не потерять». «Вы в своем уме? Вы просто не понимаете, что вы говорите?» «Старый вы дуралей», нежно произнесла миссис Мид и ткнулась головой ему в плечо. Доктор Мид попыхтел было в наступившей тишине, погладил по щеке жену, потом снова не выдержал. «Да еще быть обязанным этому батлеру! Нет, лучше пойти на виселицу. Даже если он спас мне жизнь, все равно я не могу быть с ним вежлив. Его наглости нет предела, от его бесстыдства. Ведь он же самый настоящий спекулянт. Я весь киплю. Знать, что тебе спас жизнь человек, который никогда не служил в армии». Мелли говорит, он записался в армию после того, как пала Атлант. «Это ложь. Мисс Мелли готова поверить любому ловкому мерзавцу. А главное, я не могу понять, почему он все это делает? Почему так заботится о нас? Не хочется мне говорить это, но его имя всегда ведь связывали с именем миссис Кеннеди. В прошлом году я частенько видел, как они вдвоем раскатывали в коляске. Должно быть, он это делает ради нее. Если бы все дело было в Скарлетт, он и пальцем бы не шевельнул. Он был бы только рад отправить Фрэнка Кеннеди на виселицу. Я лично думаю, это все из-за Мелли. Миссис Мид, не хотите же вы сказать, что между ними что-то было? Ах, не говорите глупостей. Просто Мелли всегда питала к нему непонятную слабость, особенно после того, как он пытался обменять Эшли во время войны. Ну и он, надо сказать, никогда в ее присутствии не улыбается этой своей мерзкой улыбочкой. К ней он всегда внимателен и заботлив, точно, точно совсем другой человек. Глядя на то, как он ведет себя при Мелли, начинаешь думать, что он мог бы быть вполне приличным человеком, если б захотел. Так вот, я считаю, что он делает все это. Она помолчала. Вам моя мысль не понравится, доктор. Мне вообще все это не нравится. Так вот, я думаю, что делает он это частично ради Мэль, а главным образом для того, чтобы иметь возможность поиздеваться над нами. Мы все так ненавидели его и так открыто это выказывали, и вот очутились у него в руках. А теперь либо вы должны утверждать, что были в доме этой Уотлинг, и тем самым унизить себя и своих жен перед Янки, либо сказать правду и пойти на виселицу. Иного выбора нет. И он понимает, что мы все теперь будем обязаны ему и его любовнице, и что нам легче пойти на виселицу, чем быть обязанным им. О, бьюсь об заклад, он получает от всего этого огромное удовольствие. Доктор крякнул. Он в самом деле очень веселился, когда вел нас в тот дом на второй этаж.